Хорошо, во время пожара погреб и ледник уцелели. Было чем прокормиться в студеную зиму. Да и живность дворовая уцелела, включая собак. А у отца их было 5. Один дворовый пес Шарик в будке на привязи жил и 4 охотничьи лайки. 3 сейчас с отцом ушли, его второй день нет, а вот одна, молодая сучка, была со мной. Белкой звали. Я сижу и ем, а ее нет, непорядок. Уже должна объявиться. Может, что интересное нашла? Действительно, нашла. Выскочила из-за деревьев и по только-только проклюнувшейся травке рванула ко мне с добычей в пасти. Птичку умудрилась отловить. Так что на мою еду псина не претендовала. Улеглась неподалеку и тоже захрустела, изредка отфыркиваясь от перьев. Так, что-то я отвлекся. У Сашки действительно был второй дар. Гитара сгорела, но мне уже все уши протрещали. Какой тот самоучка! Как он хорошо, даже великолепно сам научился играть на гитаре. Даже ноты разбирает. Проверить было сложно. Несмотря на одаренную жену, сам я в музыке разбирался. Скажем так, где попса и где рок, понять смогу. Любил, кстати, последний. В остальном все сложно. А тут Татьяна принесла вдруг гитару. Одолжила у одноклассницы, а та у брата на 3 дня. Я попробовал, так, с большим сомнением, и понял. Все, пропал. Теперь я понимал жену, что это такое. Знаете, как было тяжело отдавать гитару через 3 дня, но пришлось. Отец тоже не чужд музыки, особенно когда струны не звенели, а пели. Играл я по памяти, причем музыку из своего родного мира, собирая огромное количество слушателей. Необычная для тех она была, заводная. Даже исполнил несколько композиций жены, Екатерины Даниловой. Если кто не слышал, интернет – наше все. Странно даже. Не думал, что по памяти смогу все исполнить. А ведь смог. И легко. Вот такой был дар у Сашки. Гитару отец реально сейчас не мог позволить. Такие траты. Мы дом строили. Так что это мое дело. Сам добуду. Вживался я в новую роль, не сказать, что со скрипом, но реально было тяжело. Столько экзаменаторов вокруг, пристально следящих за мной, особенно из младших родичей, донеся родителям о любом моем странном поведении. Ну да ладно, вжился. Благо амнезия помогала сгладить многие углы. Да и отец был доволен. Главные умения остались, а остальное нарастет. На ноги встал и быстро пришел в норму. Для него я мало изменился. Вот мне роль Сашки была не сказать, что по нраву. Тем более на будущее были огромные планы. Как я уже говорил, сообщать кому-либо о себе я не хотел категорически, прекрасно понимая, чем это может закончиться, а свободу, даже такую иллюзорную, терять не хотел. И начал по-новому ставить себя. Это было непросто, но постепенно мнение родных и окружающих о себе менял. Все же я был руководителем, именно руководителем, не только работягой, иначе не поднялся бы. Так что по-тихому, не торопя коней, я стал создавать мнение у родни, что не последний человек в семье. Причем достиг довольно заметных успехов, если даже отец со мной советуется относительно постройки дома. Кое-что я знал и действительно давал дельные советы. Так что уважением стал пользоваться даже большим, чем Сашка до меня. Поверьте, это немаловажно для моих планов. То, что Таня поедет учиться, да не куда-нибудь, а в Ленинград, на семейном совете было решено еще год назад. Отец, кстати, тоже в Ленинграде учился. Сестра, в принципе, была не против, хотя сама мне призналась, любила мне поплакаться в жилетку, что мечтает стать детским врачом. Но раз отец сказал в лесохозяйственный техникум, значит, туда и пойдет. Однако пожар изменил и эти планы. Средств, чтобы отправить дочь учиться, у родителей попросту не стало. Именно это и оплакивала Таня. Она и учиться хотела, и город посмотреть. Вот тут я и сказал решающее слово, собрав семейный совет. Нужно отправлять Таню учиться. Сейчас или никогда. Позже будет поздно. Аргументов выложил много. Дед с бабкой были только за. Готовы все отдать, лишь бы вывести старшую внучку в люди. Отец же с матерью сомневались. Была причина. У матери всего одно выходное платье было. Да еще то, в чем она по дому ходила. И на работу. Остальное забрал пожар. У Тани вообще одно платье. В школу в нем ходила. Экзамены, чтобы сдать, платье матери брала. Так что бедны мы были, как церковные мыши. Ну, не совсем прямо так, но близко. Все уходило на постройку дома. А его, кровь из носу, нужно построить до осени. Вон, доски ждем для пола и потолка. Для стропила уже есть, и ведь не скажешь им, что бессмысленно это. Не будем мы в нем жить. Костьми лягу, а не будем. Однако тайну я хранил при себе. В моих планах летом покинуть эти края, причем со всей семьей и навсегда. Но после начала войны. А вот перебраться я планировал в Москву. Сложная и долгая дорога предстоит. Однако сначала нужно ко всему этому подготовиться. Этим я и занимался. А пока строились. Все же я смог убедить и родителей. Более того, даже уверил, что лично сопровожу Таню до Ленинграда и помогу ей устроиться не только в техникум, но и на такую работу, чтобы было время на учебу. Стипендию, конечно, никто не отменял, но помогать мы ей фактически не будем, так что на пропитание Таня должна зарабатывать сама. Та была согласна даже с этим. Девчонка действительно была боевая, работящая, острая на язык, отличница и аккуратистка. В общем, устрою ее и, убедившись, что она освоилась, вернусь обратно. К моменту совета я уже имел некоторый авторитет. Все знали, что слов на ветер не бросаю. Да и вообще вел себя серьезно, поэтому почти неделю шли разговоры, пока отец не дал добро. Еще убедило их то, что денег нам нужно по минимуму, крохи, только на дорогу. Дальше Таня, устроившись на работу, начнет кормить себя сама. Вот еды нам планировали дать побольше. И завтра мы покидаем нашу деревеньку и отправляемся в путь. Отец на телеге добросит нас до райцентра, там посадит на поезд, и дальше двинем в плацкартном вагоне до Ленинграда. В Сланцах, куда мы ходили в школу, была железная дорога. В основном там проходили товарные и грузовые составы. Но раз в сутки проходил поезд на Ленинград и обратно. Поселок был новым, отстроенным не так давно, с десяток лет назад, у месторождения горючего сланца.